Иисус Христос на суде у Пилата. Первосвященники и начальники еврейские, осудив Иисуса Христа на смерть, сами не могли привести в исполнение своего приговора без утверждения начальника страны, римского правителя, егемона или претора в Иудее. В это время римским правителем в Иудее был Понтий Пилат. По случаю праздника Пасхи Пилат находился в Иерусалиме и жил недалеко от храма, в притории, то есть в доме главного судьи, претора. Перед приторией была устроена открытая площадка, каменный помост, который называлась Лифостротон, а по-еврейски Гаваафа. Рано утром в ту же пятницу первосвященники и начальники иудейские привели связанного Иисуса Христа на суд к Пилату, чтобы он утвердил смертный приговор над Иисусом. Но сами не вошли в приторию, чтобы не оскверниться перед Пасхою входом в дом язычника. Пилат вышел к ним на Лифостротон и, увидев членов Синедриона, спросил их: «В чем вы обвиняете этого человека?» Они отвечали: «Если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите». Они же сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». И начали обвинять Спасителя, говоря: «Он развращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет себя Христом, царем». Пилат спросил Иисуса Христа: «Ты царь иудейский?» Иисус Христос ответил: «Ты говоришь, что значит «да, я царь». Когда же первосвященники и старейшины обвиняли Спасителя, он ничего не отвечал. Пилат сказал ему: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но и на это Спаситель ничего не ответил, так что Пилат дивился. После этого Пилат вошел в приторию и, призвав Иисуса, снова спросил его: «Ты царь иудейский?» Иисус Христос сказал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» То есть, сам ли ты так думаешь или нет? «Разве я иудей?» — ответил Пилат. «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус Христос сказал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». «Итак ты царь?» — спросил Пилат. Иисус Христос ответил: «Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает моего голоса». Из этих слов Пилат увидел, что перед ним стоит проповедник истины, учитель народа, а не возмутитель против власти римлян. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, не дожидаясь ответа, вышел к иудеям на Лифостротон и объявил: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Первосвященники же и старейшины настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что Иисус Христос из Галилеи, он велел отвести его на суд к галилейскому царю Ироду, который по случаю Пасхи был также в Иерусалиме. Пилат был рад отделаться от этого неприятного суда.